Операция «Мексика». Эскадра республики, предназначенная для высадки десантных отрядов на побережье Мексики, собиралась в порту Дзержинск на Ямайке. В состав эскадры вошли крейсера Кутузов и Суворов, сторожевики Невский, Донской, Ушаков, Нахимов, Казарский и Макаров, шхуны Железняк, Котовский, Димитров и Тельман. Крейсера приняли на борт по два отряда, сторожевые корветы по одному, а шхуны по половине отряда. Всего к операции привлекались 12 отрядов, каждый в составе усиленной ударной роты. 20 октября 1542 года эскадра вышла из порта и взяла курс к берегам Мексики. 12-я ударная рота старшего лейтенанта Бугеля высаживалась дальше всех на крайнем правом фланге операции. Шхуны матрос Железняк и Григорий Котовский поднялись вверх по вздувшейся от осенних дождей реке Рио-Гранде до будущего мексиканского города Сьюдад-Хуарес, на месте которого ныне располагалось поселение крупного индейского племени Суни. Командование высоко оценило действия Бугеля в качестве командира роты новобранцев в операции на Гаити. По итогам боев он был награжден второй медалью за отвагу, в добавлении к уже имевшейся у него такой же медали за бои на Малых Антилах, и произведен в старшие лейтенанты. Когда совнарком принял решение о проведении операции «Мексика», Бугелю присвоили гражданскую категорию избирателя и поручили формирование отдельной усиленной ударной роты. В роту набирали только кадровых гвардейцев с боевым опытом. По огневым возможностям рота превосходила обычный гвардейский батальон, хотя и состояла всего из 120 человек по штату. В роту входили два взвода пехотинцев, взвод мечников из 20 человек в полном доспехе и взвод копейщиков из 20 человек, также все в полном доспехе, с командирами взводов испанцами. Взвод стрелков состоял из трех отделений по 10 человек, двух отделений вооруженных двустволками и одного отделения лучников, все командиры араваки. В отличие от обычного штата гвардейской роты, ударная рота включала в себя не одно отделение стрелков, а целый артиллерийский взвод в составе пулеметного отделения с одним станковым пулеметом, подружейный полудюймовый патрон, минометного отделения с 80-миллиметровым минометом и гранадерского отделения гранатометчиков. В каждом отделении по 6 человек с командирами-араваками. Артиллеристы и стрелки имели легкий доспех из кольчуги и шлема. Рота включала в себя и отдельный штабной взвод, в который входили отделение связи с радиостанцией, штабное отделение, транспортное и хозяйственное отделение. Для транспортировки снаряжения и боеприпасов роте придавалось 20 вьючных лошадей. Бугель, 19-летний избиратель, был безмерно горд доверием, оказанным ему командованием, и готов был расшибиться в лепешку, лишь бы оправдать это высокое доверие. Еще бы! В ходе 9-месячной операции он будет полностью самостоятельным военачальником, имея связь с командованием только по рации. Комплектование и обучение личного состава роты заняло 6 месяцев. Месяц комплектовались, затем 3 месяца упражнялись на базе и 2 месяца провели в походах по гористой и равнинной местности на острове Гаити в условиях, приближенных к мексиканским. К планированию операции генштаб подошел со всей возможной основательностью. Всех пленных испанцев опрашивали на предмет их знаний о Мексике. Тех, кто бывал в Мексике, трясли с еще большей дотошностью, выясняя все детали о топографии, климате, дорожной сети и населении тех областей, где им довелось побывать. Выявляли лиц, знающих местность и владеющих языками местных индейцев, могущих стать проводниками и переводчиками. Корветы Ушаков, Нахимов, Макаров и Казарский весь 42-й год детально обследовали побережье Мексики, выявляя индейские и испанские поселения, и захватывали в них языков, которых доставляли в разведывательный отдел генштаба. Шхуны Железняк и Котовский поднимались вверх по Рио-Гранде, насколько позволяли глубины, занимаясь тем же самым. Штабисты составляли подробные карты Мексики, на которые наносили месторождения полезных ископаемых, найденные в литературных источниках, прежде всего в Брокгаузе и учебниках по экономической географии. Со слов взятых языков наносили дороги, туземные и испанские города, крупные селения, а также зоны расселения крупнейших индейских племен. В итоге всю территорию Мексики разделили на 12 крупных областей, в каждой из которых выделили самое крупное туземное племя. В то же время границы областей нарезали так, чтобы в каждой области имелось хотя бы одно из нужных республики месторождений полезных ископаемых, которыми Мексика была весьма богата. Дань с местных племен после приведения их к вассалитету предполагалось брать прежде всего полезными ископаемыми. В Мексике имелись золото, серебро, медь, ртуть, титан, железо, полиметаллические руды, содержащие никель, кобальт, хром, цинк, марганец, а также сера, сурьма, каменный уголь, нефть, графит. Под власть республики совнарком решил брать земли к югу от Рио-Гранде, поскольку севернее, согласно полученным разведотделам сведениям, жили воинственные кочевые племена. Попытки испанцев взять их под свою власть провалились. В итоге деятельности генштаба Бугель получил на руки довольно подробную карту в масштабе 1 сантиметр 20 километров, на которой был нанесен маршрут, по которому предстояло пройти его отдельной роте. А пройти ему предстояло ни много ни мало, почти 2500 километров. Маршрут роты Бугеля был самым длинным. Местность, в которой высадилась рота, представляла собой полупустынное плоскогорье, изрезанное глубокими речными долинами и каньонами. Впрочем, сейчас сезон дождей. Полупустыня зеленела разнотравьем и пестрела цветами. Цвели даже торчащие тут и там здоровенные колючие кактусы. С местным вождем поладили быстро. Переводчика с местного языка разведка добыла заранее. Как обычно, вождя и шамана обласкали, одарили и опоили. Вождь разослал гонцов в соседние племена, в том числе и к верховному вождю племенного союза Суни. Прибывших соседних вождей тоже одарили и обласкали. Пока пировали с ними, прибыл гонец от верховного вождя с приглашением в гости. Рота выступила в поход в сопровождении трех местных вождей. За остальные наконечники для стрел наняли сотню носильщиков. Шли 4 дня, прошли 90 километров. В столице Суни, довольно крупном селении, хижин на 500, состоялась встреча на высшем уровне. После традиционных приветствий, вручения подарков и угощения состоялась встреча Бугеля с верховным вождем. Вождь поведал, что испанские отряды добирались до земель Суни всего 2 раза, 5 и 8 лет назад. Приняли их мирно. Испанцы прошли на север и больше не возвращались. Правда, в нескольких деревнях на юге земель Суни живут испанские шаманы, пытаясь обратить Суни в свою веру. До разгрома испанцами Теночтитлана и убийства императора Монтесумы Суни платили дань ацтекам. Платили рабами и рассыпным золотом, намытым в местных речках. Власть ацтеков Суни признали еще в незапамятные времена, когда ацтеки в больших силах разгромили войско Суни, а потом принесли в жертву Уицилопочтли нескольких тысяч плененных воинов Суни. После падения империи ацтеков Суни ежегодно посылают в Теночтитлан дань золотом и рабами, уже испанцам. в тех же размерах, что и ацтекам. Правда, приходят теперь задания не ацтеки, а союзным испанцам тласкаланы. После падения империи ацтеков боги разгневались на Суни. За последние 30 лет по их землям прокатились 4 мора, один другого страшнее. Вымерло 3/4 народа. Возделанные прежде поля заросли колючками и кактусами. Правда, в последние 5 лет стало получше. Моров больше не было, дожди каждый сезон льют обильные, урожаи хорошие, скот плодится и жиреет. Народ Суни тоже отъелся и стал множиться. Слухи о том, что испанцев теперь бьют новые белые пришельцы, до вождя дошли, как и слухи о том, что боги индейцев выступили на стороне новых пришельцев против испанцев. Вождю вручили золоченые доспехи, стальные — меч, топор и копье. Бугель рассказал, что все связи испанцев с их метрополией разорваны. Республика захватила у испанцев все острова в море и теперь вышибает испанцев из Мексики. Предложил вождю принять вассалитет республики и выделить отряд 500 воинов и 300 носильщиков для похода на Мехико. Для войска Суни республика предоставит 100 единиц холодного оружия и 2000 стальных наконечников для стрел. Причем после взятия Мехико все это богатство останется у Суни. Рассказал, что республика запрещает продажу людей в рабство, больше дани рабами не будет. В рабстве у племени могут содержаться только преступники, убийцы, насильники и воры. Использовать их можно будет только на общественных работах, добыче золота или строительстве дорог. Республика запретит любые войны между своими вассальными племенами. Начавшие войну племена будут жестоко наказаны, виновные будут обращены в рабство. Республика обеспечит защиту Суни от кочевых племен с севера. Однако дань золотом сохраняется, ее по-прежнему придется платить. На вождя произвело огромное впечатление вооружение роты, доспехи, стальное оружие и произведенный обстрел мишеней из двух стволок. Еще больше впечатлило то, что почти вся рота состояла из индейцев, и командир роты тоже. Причем в подчинении у него были и несколько испанцев. Бугель поведал вождю, что в республике все люди равны, все религии разрешены, а законы справедливы. Вождь пообещал вызвать всех вождей и шаманов племен на большой совет, а пока предложил разместить воинов в деревне. Бугель отказался. Рота разбила лагерь в поле у речки рядом с деревней. Споро поставили палатки, врыли колья, натянули на них колючую проволоку, выкопали окопы для стрелков, выставили караулы. Повара приступили к работе. Запахло варевом. Быстрота организации лагеря также впечатлила вождя. Через 6 дней совет вождей принял вассалитет республики. С вождями подписали договор на испанском и русском. Со стороны индейцев договор устно переводили на местный язык испанские миссионеры. Совет выделил 300 лучших воинов, по 20-30 воинов от каждого племени. Из них сформировали 200 копейщиков и 100 лучников. Обучение их совместным действиям с ротой заняло 30 дней. Оставив племенам Суни 3000 наконечников для стрел на случай, если сунутся северные кочевники, войско выступило в поход. Верховный вождь с личной охраной двинулся вместе с отрядом. Сначала двинулись на запад, через земли Суни. Пройдя за 9 дней 140 километров, повернули на юго-запад, к берегу Калифорнийского залива. Здесь начались земли народности отоми. Их язык некоторые из местных воинов знали. За 16 дней прошли еще 270 километров и вышли к главному селению отоми на берегу залива. В селении простояли месяц, провели переговоры с местным верховным вождем и собрали совет вождей. Все прошло гладко. Отоми приняли вассалитет, снова выступили в поход, Две сотни воинов Суни с местным оружием и всех носильщиков отправили назад. Вместо них взяли воинов и носильщиков Атоми. Верховный вождь Атоми со свитой присоединился к отряду. Отсюда отряд двинулся на юго-восток по узкой прибрежной полосе между заливом и отрогами хребта Сьерра-Мадре, вытянувшегося вдоль берега залива. Через 7 дней пути начались земли тарасканов. Еще через 9 дней дошли до их столицы, где снова задержались на 2 недели. В дальнейший путь выступили уже в сопровождении 3 верховных вождей. Затем отряд вошел в земли народа Тиуа, привели к вассалитету и их тоже. С каждой длительной стоянки Бугель выходил на связь с ГКП, докладывал свое текущее положение и получал указания. Соседями Тиуа с юга были индейцы Науа, бывший титульный народ империи ацтеков. В этой местности они уже были приведены к вассалитету 4-й ротой. 400 километров через земли Науа отряд шел 2 недели по довольно приличным дорогам. В начале апреля отряд вышел в намеченную точку сбора в 50 километров к западу от Мехико. Там уже собрались 4-я и 5-я роты, высадившиеся на берег восточнее Веракруса. По плану генштаба в апреле 1543 года перед решительным штурмом ударные роты с временными ополчениями должны были собраться в 4 точках вокруг Мехико. К этому времени все остальные испанские города уже были взяты войсками республики. Бугель наконец узнал, как шли дела у других рот. Роты с 1-й по 8-ю действовали значительно ближе к Мехико и могли устанавливать связь по радио между собой. Из всех испанских городов и поселений штурмом пришлось брать только Веракрус. 6 городков сдались после минометного обстрела, а остальные поселения сдались без боя. Почти все бывшие подвластные ацтекам племена приняли вассалитет республики добровольно. Покоренные испанцами после кровопролитных боев Науа тоже приняли вассалитет без сопротивления. Лишь племена народов тласкаланов, обитавшие между Веракрусом и Мехико, оказали упорное сопротивление. Тласкаланы, с помощью которых испанцы и разбили сначала ацтеков, а затем подчинили себе все остальные племена Мексики, заняли при испанцах привилегированное положение, в составе практически основную массу вооруженных формирований Новой Испании. Они же вошли в состав местных испанских администраций, аудиенций, а также занимались сбором дани. Под командованием испанцев тласкаланы выставили до 30 тысяч бойцов. В ряде сражений 3-я, 4-я, 5-я и 6-я роты при поддержке племенных ополчений разбили войска испанцев и тласкаланов. Каждую роту в боях поддерживало местное ополчение в количестве не менее 1000 человек, из них 3 сотни с остальным оружием. Сражаться пришлось по-настоящему, с использованием минометов, пулеметов, оружия и гранат. Доходило и до рукопашных с применением холодного оружия. Роты потеряли убитыми и тяжело ранеными до 20% состава, в основном от обстрела индейских лучников. Особенно пострадала 5-я рота, попавшая в засаду в узком дефиле. Ее потери составили 56 человек, из них 14 убитыми. К началу апреля Мехико уже был блокирован со всех сторон. Последние боеспособные испанские и тласкаланские отряды отступили в город и сосредоточились в укрепленном центре Теночтитлана. Севернее города сосредоточились 9-я, 10-я и 11-я ударные роты. Южнее города лагерем встали 1-я, 2-я и 3-я роты. От Веракруса к лагерю 6-й, 7-й и 8-й рот, расположенному к востоку от города, маршем подошел переброшенный морем ударный гвардейский батальон под командованием главкома сухопутных войск Сокольского. Батальон состоял из двух пехотных рот и одной артиллерийской роты, имевшей в своем составе 3 3-дюймовых пушки, 5 120-мм минометов и 6 станковых пулеметов. Батальон сопровождал большой обоз из сотни параконных повозок и 1500 носильщиков. Обоз привез боеприпасы, горное оборудование и инструмент. Вместе с батальоном для учреждения нового государства прибыла большая делегация Совнаркома Республики во главе с наркомом иностранных дел Зильберманом. Делегация включала в себя 30 мартийцев, 9 граждан раваков и 40 специалистов, нанятых в Европе, в основном голландцев и немцев, а также принятых в подданство или гражданство испанцев. Делегацию охранял моторизованный взвод гвардии в составе 2 пушечных броневиков и 2 бронетранспортеров с десантом автоматчиков. 15 апреля по команде генерала Сокольского ударный батальон и все 4 сводных батальона одновременно с 4 сторон света выступили в сторону Мехико. В промежутках между гвардейскими батальонами на город наступали отряды вассальных племен, общей численностью около 20 000 человек. 30 лет назад, до захвата испанцами, город Теночтитлан насчитывал около 500 000 жителей и был самым крупным городом мира. Во время кровопролитного штурма города испанцами при поддержке тласкаланов и других порабощенных ацтеками племен город был сильно разрушен. Значительная часть жителей погибла при штурме. Испанцы спустили воду из озера, окружавшего построенный на острове город. Прокатившиеся затем губительные эпидемии холеры, оспы, чумы, тифа еще в несколько раз сократили численность коренных жителей. В 1543 году в городе осталось лишь около 50 000 жителей, из них только 16 000 испанцев, включая членов их семей, по большей части метисов. Объединив гарнизон города с отошедшими в город остатками разбитых войск, вице-король Новой Испании Антонио де Мендоса поставил в строй всех боеспособных мужчин, от подростков до стариков, и сумел выставить на защиту города 13 000 бойцов. Сдаваться испанцы не собирались. Впрочем, гарнизон города состоял в основном из пожилых ветеранов. Подростки боевого опыта не имели, а отошедшие в город разбитые отряды были деморализованы. Антонио де Мендоса решил сосредоточить все силы в центре старого города, на бывшем острове. В храмах священники в непрерывных ежедневных и еженочных проповедях исступленно призывали паству отдать жизни в защиту веры Христовой и развить силы безбожников. Однако рассказы отошедших в город солдат о дьявольском оружии пришельцев, от которого не спасали ни укрепления, ни доспехи, лишили христианских воинов веры в возможность победы. Индейцы тласкаланы на собственном опыте убедились, что испанские боги Христос и Дева Мария не в силах защитить их от пуль и снарядов пришельцев, и тайком вспоминали своих старых богов Кецалькоатля и Тескатлипоку, которые явно благоволили к пришельцам. Выбранная вице-королем позиция была весьма удобна для обороны. После осушения озера на месте острова образовался холм, по краю которого шла старая стена. За 2 недели, которые предоставили вице-королю пришельцы, накапливая силы для решительного штурма, испанцы укрепили старый центр города Теночтитлана, разобрав дома, подручными материалами заделали бреши в стенах, построили баррикады на старых дамбах, идущих от бывших берегов озера к центральному острову, перегородили улицы, ведущие к центру города, площади с пирамидами Солнца и Луны. Всю артиллерию выставили на стену. Штурм начался на рассвете 18 апреля. Главный удар наносился с севера. С трех других сторон наносились отвлекающие удары с целью растянуть силы обороняющихся. В главную группировку входили три ударных роты, две пехотных и одна артиллерийская рота. Впрочем, из артиллерийской роты Сокольский изъял три 120-мм миномета и придал их трем вспомогательным группировкам, имевшим в своем составе по три ударных роты. Им же были приданы три бронеавтомобиля, южной и северной группировкам пушечные, а западной — пулеметы. Каждую наступающую группировку поддерживали до 5000 воинов туземного войска, из них не менее 2000 вооруженных стальным холодным оружием. Остальные туземцы имели медные копья или топоры. По замыслу командующего, именно туземное ополчение и должно было стать ударной силой. Сводные батальоны камчатцев должны были наступать во втором эшелоне и обеспечивать огневую поддержку ополчения. Взводы тяжелой пехоты должны прикрыть стрелков и артиллерию от возможных контратак противника. Племенные отряды начали атаку первыми. Они обошли с флангов по высохшему дну озера, выстроенные на дамбах баррикады, и стрелами из лука перебили их защитников тласкаларов. Стрелы с остальными наконечниками легко пробивали туземные щиты из обтянутых кожей прутьев. Затем ополченцы разобрали баррикады и окружили центральную крепость со всех сторон, не приближаясь на дистанцию пушечного выстрела. Пушки и минометы выдвинули по дамбам крепости. Расчеты развернули орудия и начали расстреливать испанские пушки, установленные на стенах. Расстреляв артиллерию противника, перенесли огонь на баррикады, запирающие дамбы. Пушки северной группировки за три десятка выстрелов разнесли наскоро выстроенную стену. Минометы накрыли огнем площадь за проломом. Ополченцы густой толпой с ревом ворвались в крепость через пробитую дыру и начали растекаться по улицам. Закипел рукопашный бой. Туземцы, наконец, дорвались до ненавистных испанцев. Ранее во всех добровольно сдавшихся городках камчатцы запрещали им резать испанцев. Артиллеристы и минометчики потащили свои орудия в город за стену. Пулеметчики покатили свои максимы следом за атакующими. Пытавшихся по командам испанцев выстроиться в каре тласкаларов сметали пулеметными очередями. Лучников с крыш домов снимали прицельным огнем стрелки. Дома, в которых пытались закрепиться обороняющиеся, разносили из пушек, либо забрасывали гранатами через окна. Наступающие с севера колонны уже прошли четверть пути до центральной площади, когда минометчики смогли разрушить стены на трех других направлениях. Сначала с юга, затем с востока и с запада. Трехдюймовых пушек на этих направлениях у атакующих не было, но у южных и восточных имелись 45-ки на броневиках, которые тоже успешно разбивали баррикады, хотя медленнее, чем трехдюймовки. Да, и фугасные 120-мм мины тоже имели немалую разрушительную мощь. Туземные отряды ворвались в город еще с трех сторон. Участь города была предрешена. Тласкаланы начали сдаваться в плен. Сначала поодиночке, потом группами. Они бросали оружие и опускались на колени, наклоняясь и вытягивая руки вперед. Перед боем Сокольский постарался довести до вождей приказ сдавшихся в плен не резать. Многих, тем не менее, зарезали. Однако испанцы продолжали сражаться, отступая к центру города, к пирамидам. К вечеру испанцев оттеснили на главную площадь города, увенчанную двумя величественными пирамидами Солнца и Луны. Храмы местных богов на вершинах пирамид испанцы уже разобрали, использовав материалы на свои постройки. Рота Буугеля наступала в составе сводного батальона с запада. Поскольку в западной группировке пушек не было совсем, стену они проломили на почти час позже, чем северные и южные. Зато потом дело у западных пошло быстрее. К тому времени, когда стену развалили, большую часть сил из западной части города, обороняющиеся, перебросили на другие направления, где наступающие уже ворвались за стену. Полудюймовый пулемет командир сводного батальона Гарандаль приказал установить на бронетранспортер. Двигаясь сразу за туземной пехотой, экипаж бронемашины двумя пулеметами сметал испанцев с гребня баррикад. Минометчики выкашивали врагов за баррикадами. Стрелки истребляли лучников, арбалетчиков и аркебузиров, засевших на плоских кровлях домов. Благодаря этому туземная пехота быстро захватывала баррикады и сразу разбирала их, обеспечивая продвижение броневика и минометчиков. В итоге западная группировка первой за 2 часа до заката вышла к дворцу императора Монтесумы и к центральной площади, окруженной стеной, тем самым выполнив поставленную командованием задачу. Согласно диспозиции, штурм площади должна была начать самая мощная восточная группировка. Комбат дал команду занять позиции на крышах домов, окружающих площадь. Стрелки занялись отстрелом врагов, имевших неосторожность выскочить на открытое место. Тех, кто забрался на ступени двух высоких, почти 50-метровых ступенчатых пирамид, расположенных в северной части площади, пошибали минометами. К закату площадь и дворец блокировали со всех сторон. Поняв, что на открытой площади от оружия камчатцев нет спасения, Антонио де Мендоса приказал отступить в бывший дворец императора ацтеков Монтесумы, ныне занятого аудиенцией вице-короля. Прочное каменное здание пережило осаду испанцами. Построенное в виде прямоугольника, одноэтажное строение имело глухие наружные стены и плоскую крышу, окруженную каменным парапетом, и фактически представляло собой отдельно стоящую крепость. Все окна и входы выходили во двор, в который можно было попасть через единственные ворота и единственный черный вход. У вице-короля осталось лишь 500 бойцов, почти все испанцы. Войска республики заняли площадь. Чтобы избежать сумятицы и ночного боя, Сокольский приказал прекратить штурм. Дворец окружили плотным кольцом из костров, в которые пошли обломки разбитых домов. Хозяйственные отделения доставили горячую еду. Медицинские эвакуировали раненых в санвзвод ударного батальона. Уставшие за день бойцы поужинали, роты выставили караулы и устроились на ночлег. Контратаки не опасались. Напротив единственных ворот дворца в карауле оставили 3 пулеметных расчета, способных выкосить любую толпу туземцев. Утром, пока войска завтракали, через парламентеров блокированным испанцам предложили сдаться. После часового размышления испанцы отказались. Как после штурма рассказали немногие взятые в плен, вице-король склонялся к сдаче. Однако архиепископ Новой Испании Диего Лейва резко выступил против, с пеной у рта угрожая отлучить от церкви и предать анафеме всех, кто сдастся отродьям дьявола в человеческом облике. Религиозный фанатизм взял верх над инстинктом самосохранения и реализмом. Сокольский приказал все 3 наличных 3-дюймовки и 2 пушечных броневика с 45-ками расставить напротив 4 стен дворца. Пушки начали долбить фугасами стены. Минометы вели беспокоящий огонь по внутренним дворам дворца, не давая противнику свободы перебрасывать силу внутри крепости. После 10 выстрелов стены рухнули, в проломы полетели гранаты. Не успели отгреметь многочисленные разрывы, как во дворец ворвались туземные воины. Подгонять их не пришлось, наоборот, пришлось сдерживать. Все туземцы, мексиканцы горели желанием поквитаться с главными испанскими начальниками за десятилетия бед и унижений своих народов. Через полчаса все было кончено. В плен взяли всего 4 испанцев и 3 тласкаланов, все рядовые бойцы. Начальников в золоченых доспехах и парчевых сутанах индейцы резали с особой свирепостью. Во дворце обнаружили огромное количество слитков серебра, как потом выяснили, 540 тонн. Все, что испанцы собрали за 2 с лишним года. Однако золота во дворце не оказалось. Только через год с помощью местных ацтеков удалось найти 7 тонн золота, спрятанного испанцами в сельской местности. Военная часть операции «Мексика» была успешно завершена.